Два топора. Пошли рубить два новых топора. Мы знаем, топоры на это мастера. Так вот, один из них попал в зеленый бор. И разгулялся же топор. Был с лесом у него короткий разговор. Столетние дубы и молодые ели, и сосны стройные, что кронами шумели, черемухи, что так весной цвели, под первым топором в расправе полегли. Второй топор попал в соседний бор. Но стал топор вершить свой приговор над теми лишь в лесу, что жили до сих пор за счет других, собратьям жить мешая, и заглушая их, и света их лишая. К загнившим на корню он беспощаден был, под самый корень их рубил, чтоб лес, здоровый лес, от них освободился. И благодарный лес преобразился, помолодевший ветви распростер, бездомных всех певцов собрал под свой шатер и с новой силой к солнцу устремился. И эту силу дал ему топор.